Глава 22. До отъезда Маренин пришел в себя в достаточной степени, чтобы отдать приказ о задержании конюха. Тройка дружинников отправилась еще до нашего отъезда. Остальных я припряг к перетаскиванию трупов тварей в ту конюшню, где стоял снегоход. Для получения заряда бодрости после снотворного самое то. Твари были увесистыми и объемными, некоторых пришлось дополнительно разрубать даже не для того, чтобы унести, а просто чтобы прошли в двери. От предложения сразу вырезать кристаллы я отказался, мотивируя тем, что завтра-послезавтра они все равно вытают из кучи, и зачем тогда в этом дерьме пачкаться? По снятой из бандитов одежде я прошелся поиском тайников, но ничего не обнаружил. Можно было отправлять ужин кракелацу прямо в упаковке, только сняв артефакты и карманы вывернув. В последних нашлись и мелкие деньги, и склянки с алхимией. Склянки не были подписаны, но, сдается мне, там были рецепты не из тривиальных. Скверно? Как вариант. Маренину все обсказал я до отъезда, поэтому по дороге к озерному ключу выяснял уже у него интересующие меня вопросы. Как получилось, что отключились одновременно все? Любое снотворное действует на разных людей с разной скоростью. И как получилось, что ваш Георгий Евгеньевич артефакт не обнаружил опасности в еде? «Сам голову уже сломал, Петр Аркадьевич», — признался он. «Выходит, что добавка сама по себе была не опасной, но сработала при активации. О такой алхимии слухи ходили, но я считал их именно слухами, ни разу не приходилось сталкиваться». «Скверно?» «Возможно. Говорят, что тем, у кого есть сродство к скверне и сродство к рабочим навыкам, алхимии, артефакторики, механики, становятся доступны новые возможности. Или их им подсовывают», — задумчиво сказал я. Возможно, это всего лишь совпадение, и скверна как сила не имеет отношения к разрушению реликвий. Но пока я склоняюсь к тому, что это враг нормальной жизни. Никого со скверной брать не будем. Там сильное заклинание. Очень сильное. Я видел. Но мне кажется правильным не брать на службу тех, кто уже присягнул скверне. Мне тоже, признал Маренин. Но тут дело такое. Нужен артефакт для определения того, чем человек владеет, а они дорогие. И не всегда соглашаются делать под заказ, даже если есть деньги. Я могу определять без артефакта, если не укрыты навыки. «А их можно укрыть?» — удивился Маренин. «Вы ничего не путаете, Петр Аркадьевич? Первый раз об этом слышу». «Наверное, потому что те, кто умеет скрывать, о такой возможности не распространяются», — предположил я. «Зря мы его взяли на такую ответственную должность», — не удержался Валерон. «Ничего не знает! Подставляется по-глупому, и вместо того, чтобы нас охранять, вынуждает охранять его. Можно подумать, у нас дела без этого не хватает». «Вины с себя не снимаю», — мрачно сказал Маренин. «Но ранее не доводилось сталкиваться ни с чем подобным». «Не доводилось? Да это творилось у него под носом», — продолжил возмущаться Валерон. «Вот это неправда. Базанина поставил Максим Константинович. Здесь контингент дружинников конкретно поменялся. При мне такого бардака не было», — оскорбился Маренин. «Ладно, будем смотреть по месту», — снисходительно тявкнул Валерон, который уже воображал себя в нашей троице главным. Пришлось немного умерить его пыл, а то Валерон без тормозов — страшное дело. «Валерон, на Садонине эксперименты не проводить, нам его допросить надо». «Георгий Евгеньевич, Садонин неодаренный?» «Вы же говорили, что посмотреть можете». Не упустил он возможности отправить шпильку. «Не до того было тогда, но в меня стреляли и пулями, и заклинаниями». «Неодаренный. Заклинаниями из его группы мужик пулял, но он, по слухам, слабый маг. И косой, по моим наблюдениям». «Как вариант, не хотел попасть в принципе, чтобы не обвинили», предположил Маренин. «Не всем по нраву изменения здесь, но не все имеют возможность уехать по разным причинам. А так формально приказ выполнил, а фактически нет». В сам озерный ключ на снегоходе въезжать не стали. Я замаскировал свой транспорт в кустах на обочине, а дальше мы с Марениным пошли на лыжах под незаметностью, которая была у нас обоих. Лыжи сняли уже внутри города. Дорога оказалась достаточно наезженной, можно было обойтись без лыж. Валерон сидел у меня на плече и работал штурманом, так что к нужному дому мы вышли быстро. Он оказался не совсем на окраине, но все же ближе к ней, чем к центру. Помощник просочился через ограду, открыл нам калитку и отправился смотреть, что там с нашей целью. Когда мы подошли к дому, получили полный расклад. «В доме он один. Спит. Сигналок нет. Дверь на обычный засов закрыта». «Откроешь?» «Сразу?» «А чего тянуть? Если искать тайники до фиксации клиента, он может проснуться и возмутиться». «Довод». Валерон просочился в дом, раздалось еле слышное звяканье металла, и вскоре дверь приглашающе приоткрылась. В этот раз я позволил Маренину пройти первым. Он хоть и был начальником, но навыков полевой работы не растерял. Просочился в дом как тень. Я прошел за ним и аккуратно прикрыл за собой дверь. Секунд через 15 раздался громкий испуганный вопль, а за ним и спокойная Марининская: «Не ори, все равно никто не услышит, а больно будет, понял? Руки на одеяло и не дергайся». Я прошел дальше и обнаружил славную картину. В тусклом свете слабенького заклинания Маренин приставил к горлу Садонина кинжал, и по шее бандита уже стекала каплями кровь. «Просто так стекала», как просигнализировал недовольным сопением в мое ухо Валерон. «Кто вы и что вам надо?» — проблеял Садонин. «Не узнаешь?» — хмыкнул я. «Думал, тебе покушение на княжеского племянника с рук сойдет?» «Вы не представились, ваша милость?» — дрожащим голосом сказал он. «Разве ж я осмелился бы? Думал, какой залетный контрабандист!» «А вот врать не надо», — мягко сказал Маренин. «Вранье сокращает жизнь и делает больно». Он надавил кинжалом на шею Садонина, и тот тихо заскулил от страха. Я решил добавить. «Георгий Евгеньевич, этак вы его прирежете случайно до того, как он что-нибудь расскажет. Может, традиционные методы испытаем? Иголки под ногти или паяльник в жопу?» «Какой паяльник?» — в ужасе спросил Садонин. «Адский. Заклинание у меня такое. Хорошо металл сваривает. Будем проверять, как сварит человека». «Я все расскажу!» — истерически взвизгнул он. «Вот и хорошо. Кто и почему приказал меня убить?» Маренин недовольно на меня посмотрел и покачал головой, но Садонина было уже не остановить. «Алексей Корнеевич! Базанин!» — затараторил он, косясь на рукоять кинжала. — Почему он не говорил? Но с Максимом Константиновичем это согласовано. — То есть дядюшка приказал меня убить, — уточнил я. — А куда он денется? Главный-то Базанин, — ответил Садонин. — Вот кто зверюга. Любого под себя подомнет. Думаете, я хотел это делать? Никто из моей группы не хотел, но отказать никак, иначе не только нас убили бы, но и родных всех до одного. Знаем, проходили. Он болтал и болтал, выплескивая собственный страх, а я зачем-то решил просканировать его на предмет навыков. Наряду со средненькими физическими я внезапно обнаружил нечто новое, значившееся как формирующееся сродство к скверне. «А скажи-ка, друг любезный, каким образом у тебя появилось формирующееся сродство к скверне?» — не удержался от возможности утолить собственное любопытство. «Так это зерно подсаживают», — ответил он и тут же задергался в конвульсиях. Маренин отвел кинжал от шеи, чтобы не прирезать случайно, но предосторожность оказалась излишней. Садонин вскоре замер, его глаза остекленели, а вывалившийся изо рта язык почернел. «Твою ж мать!» — зло выдохнул Маренин. «Договаривались же, Петр Аркадьевич, что допрашиваю я. Он ничего не успел сказать». «То есть информация о подсаживании зерна скверны к немагам вам уже известна?» Я даже просканировал Маренина на такой случай заново. А то, мало ли, вдруг ему тоже успели подсадить какое-нибудь нехорошее сродство. Но там было все без изменений. Все навыки относились к сродствам приличного типа. «Признаться, Петр Аркадьевич обескуражен этой новостью. Да еще и оказалось, что она под блоком. Пострадал Садонин из-за разглашения. Жаль, что имени не успел сказать. Но утверждение, что Максим Константинович реально ходит под Базаниным, признаться, мне кажется странным. Не мог Максим Константинович на это пойти. Он же отдал на откуп дела в этом княжестве именно Базанину. Так, времени у нас мало. Валерон, прибираешь из дома все? У нас осмотрим. Я проверяю на тайники и уходим». «Все Валерон и Валерон», — пробурчал песик. «И чем, спрашивается, отличаются ваши методы от моих? Все равно сдох. Может, его сразу в зону перебросить, чтобы сожрали с концами?» «Осмотреть необходимо сначала», — не согласился я. «Освещение плохое и времени нет, так что собираешь все вместе». Валерон принялся втягивать в себя вещи, а я принялся быстро искать тайники. Найденные потрошила убирал содержимое в мешок, который нес за мной Маринин. Обсудить услышанное хотелось, но потом, в безопасном месте. Я даже особо не рассматривал, что беру. Дом прошерстил от и до. К этому времени от имущества Садонина не осталось ничего. А когда я перешел к сараям, которых было аж три, выяснилось, что и те мой помощник уже очистил. Захоронок у Садонина оказалось множество, причем часть лежала довольно открыто. Найти не составляло труда и без заклинания. А часть запрятана хитро в разных местах. Даже в огороде обнаружилось два тайника. В сортире в этот раз ничего не нашлось, что меня ничуть не расстроило. И без того Маринину пришлось брать второй мешок. Дом мы закрыли ключами Садонина, а на калитку повесили замок. Может, подумают, как с черным солнцем, что мужик просто уехал по делам. Ага, ночью и со всеми вещами. Следы за нами, а также места выкопанных в огороде захоронок, я замаскировал снегом со слабеньким вихрем. Пока выбирались из города, чужих взглядов я не чувствовал, поэтому была надежда, что нас никто не заметил. Добрели до снегохода, выкатил его из кустов и вперед, не забывая засыпать за собой следы. «А крови опять не набрали!» — неожиданно вспомнил Валерон. «Надо было сначала с него на добровольной основе хотя бы полстакана сцедить!» «Похоже, у нас намечается широкий выбор тех, с кого можно будет нацедить кровь», — заметил Маренин. «При мне этого не было, говорю вам с полной определенностью. И в первую очередь у меня вопрос к вашему дядюшке, Петр Аркадьевич». «Не факт, что он вообще в курсе». «В курсе, в курсе», — уверил Валерон. «Помнишь, тогда в Святославске он звонил из гостиницы с сообщением, что ты выжил? Вот наверняка сюда и звонил». «Чем я им в принципе могу помешать?» «Скорее всего, это завязано на полном предсказании вашего деда», — предположил Маринин. «Оно шло отдельно от завещания в запечатанном конверте и не оглашалось публично. И о котором вдовствующая княгиня не сочла необходимым мне рассказать. Касалось ли оно меня или нет?» «Скорее, да». «После чего меня первый раз пытались убить», — задумался я. «А потом еще дважды. Причем официально заказчиком был Антоша. С идиотской формулировкой, что посчитал возмутительным то, что мне завещали кусок реликвии, а ему нет». «И формулировка идиотская, и сам он нищий», — внес свою лепту в разговор Валерон. «Влез в долги непонятно зачем». «Из принципа», — предположил я, — «он немного придурковатый». «Или ему внушили, чтобы отвести от себя подозрения», — предположил Маринин. «У Максима Константиновича есть что-нибудь, связанное с влиянием на разум?» «А вы не знаете?» «У меня не было нужного навыка, когда я с ним встречался. Максим Константинович свои навыки держит в тайне. Документ в лабиринте он не получал ни разу. Но здесь может быть два объяснения. Навыки слишком интересные, чтобы о них говорить посторонним, или слишком позорные для члена княжеской семьи. А в военном училище, где он учился, не было артефакта по определению навыков и уровней?» «Нет. Такая проверка для аристократического рода оскорбления». «И все же он не тянет на главу преступного синдиката», — скептически заметил я. «Глава преступного синдиката и не должен выглядеть как преступник», — возразил Маринин. «Но соглашусь. Максим Константинович слишком ленив и слишком любит праздность, чтобы заниматься организацией хоть чего-то». «Конверт с предсказанием сохранился или был уничтожен после прочтения?» «Чего не знаю, того не знаю», — ответил Маринин. «При мне этот вопрос не обсуждался ни разу. Конечно, не в характере Марии Алексеевны уничтожать такие записи, но конверт мог достаться не ей, а Максиму Константиновичу, как новому князю. Надеетесь прочитать, Петр Аркадьевич?» «Хотелось бы узнать, что там такого, что меня постоянно пытаются убить», — согласился я. «Может, появятся варианты с заказчиком?» «А если заказчик окажется не Вороновым, то его и заплевать можно», — закончил за меня довольный Валерон. «Потому что если этот человек настолько продвинут, что может заставить других делать то, что ему нужно, с него можно получить хорошую компенсацию, а не такую мелочевку, как мы только недавно собрали». Как возмущенно бухтел Валерон, там даже лошадей не было, а мебель вся старая и дешевая. Но это не помешало ему собрать все до последнего гвоздя из стенки, на котором ранее висел тулупчик. Погреб тоже выгреб до последней картофелины. напомнив, что продукты в поместье могут содержать ненужные добавки, а здесь точно все без них. Стоило нам появиться в поместье, как один из дружинников, отправленных в Амшаркино за конюхом, доложил, что того не нашли. Как ушел утром к нам, так больше домой и не возвращался. Двое остались его дожидаться, одного отправили с отчетом. Мы с Марининым переглянулись, без слов передав сомнение, что конюх теперь вообще появится. Сдается мне, его устранили сразу, как он сообщил об увольнении. Так что нужно допросить его жену. Может, ей о чем проговорился. Осмотр тела Садонина, которым мы занялись прямо в конюшне, ясности не привнес, хотя я искал хоть какие-то следы внедрения этого зерна. Конечно, предполагалось развитие чего-то нематериального, но сам термин «зерно», на мой взгляд, предполагал какой-то материальный носитель, который можно было внедрить под кожу или проглотить. Ни шрамов, ни татуировок на Садонине не оказалось, поэтому, осмотрев его на несколько раз, мы с Марининым пришли к выводу, что тело нам точно больше не нужно, после чего его с трудом одели и поручили Валерону оттащить в зону, выплюнуть перед тварью и глянуть, будет ли жрать. Если не будет, вернуть сюда, потому что в таком виде это тело улика против нас. «Может, его к главнюку подбросить?» — предложил Валерон. «Это тоже будет уликой». «Не напрямую, а выгрузить в сортир казармы. Он большой, искать там не станут. Или тебе принципиально, чтобы я притащил сюда?» «Не принципиально», — признал я. Но переживал я напрасно. Несмотря на странную смерть, тело Садонина привлекло первую же тварь, перед которой Валерон выложил угощение. «Слопало за милую душу», — отчитался Валерон. «Похоже, срабатывание блока никак на притягательности человека для тварей зоны не отразилось. По ошметкам должны опознать». Перед тем, как идти спать, я все же написал письмо с тем, чтобы отправили его магической почтой, и дядюшка получил известие утром. В нем я выражал удивление нападению княжеской дружины на племянника князя с целью его убить. Уверен, дядюшка всполошится и сразу примется названивать. А Валерон подслушает что-нибудь важное.